«Извини, Иван», — раздался виноватый голос Варги. «Я хотела, чтобы лучше было. Я вижу, что ты хороший человек, и меня бесило отношение остальных к тебе, считающих тебя монстром, хотя сами во сто крат хуже. Забыли?» Я опять вздохнул и махнул рукой. «В следующий раз предупреждай обо всех своих желаниях, если в них участвую я тем или иным образом». Престыженная Варга, покрасневшая от стыда, как помидор, кивнула. «Обещаю». Позже была встреча с Центурией. Моему появлению особенно рады оказались горовцы со своим лидером. Просьбы поменяться кроватями тут же были исполнены, и никто не заикнулся о том, чтобы что-то за это получить. Эмоции этих рекрутов кардинально отличались от поведения сослуживцев, оставшихся в Шиде. Даже проскочила мысль, что нужно было наплевать на все свои планы и упросить командование оставить меня здесь во время ротации. Добил бы оставшийся срок службы и уже вольным представителем клана Рансур вернулся в пояс. Во время начала патрулирования внутри периметра и обычных прогулок по доступным местам в поселении произошло нечто занимательное. Когда я проходил мимо непонятных столбов колонн труб, так и оставленных на своих метах, неожиданно перед глазами выскочила странная надпись. В первый миг она меня не то чтобы напугала, но заставила порядком напрячься. Блок 4-5 не функционирует. Твою мать! Сквозь зубы прошипел я и резко осмотрелся по сторонам, потом посмотрел под ноги. Уже привык, что любая виртуальная надпись, вылезающая сама собой перед глазами, означает последствия начавшегося боя. Суть сообщения дошла до меня спустя пару секунд, когда разум возобладал над рефлексами и подсознанием. Догадка вырвалась в виде той же фразы, но уже другим тоном. «Вот же вашу мать!» Дошло, что сработали таланты, которые я выучил в Шиде ради взятия под контроль завода по изготовлению бездушных. Как оказалось, новые способности могут преподнести сюрпризы и в других местах, оставшихся от древних. Видимо, этот поселок, весь или его какая-то часть, относится к категории ДС, а я как раз техник с допуском на них. И главное, они оказались активными. Только когда я их включил-то, хоть убей, но не помню. Или же они работали с момента изучения. А так как потребляли энергии жалкие крохи вне объектов древних, то я банально не замечал их работы. Как только деактивировал, то и всплывающие сообщения пропали. Искать блок непонятного назначения не стал и даже не собираюсь в будущем. Во-первых, не вижу смысла, в том числе и ради тренировки. Во-вторых, меня могут заметить за этим занятием и заинтересоваться. А если еще поймут, что я могу воздействовать на аппаратуру древних, то даже не могу представить последствия. На поверхности вижу два. Меня примут за изгоя со всеми исходящими, и меня заставят заниматься только этим направлением, превратив в инструмент в руках влиятельных и сильных возвышенных, лишив собственных желаний и личной свободы. Оба варианта полностью меня не устраивают. Неделя службы прошла тихо настолько, насколько это вообще возможно в этом месте, где люди слабее большинства существ и выживают только за счет оружия, коварных ловушек и умелого планирования. На восьмой день мне с моими соратницами удалось вырваться за стены на свободную охоту. «Держи», я передал Кире джампер и амулет сороковой ступени, чтобы пользоваться ими сходу без тренировок. «Нам придется двигаться очень быстро, так как времени у нас не так чтобы много». Совершив крюк и заплетая следы как лиса, наша троица под маскировкой вышла к месту, где глубоко под землей прячется завод древних, производящий человекоподобные механизмы или искусственных людей, бездушных, как называют их местное население. Следующие полчаса нами было потрачено на поиск следов, любых от звериных до человеческих. Особенно старательно мы искали всяческие шурфы, норы, раскопы, которые могли выдать интерес к подземному объекту. К счастью, ничего подобного в ближайших окрестностях не обнаружилось. По своим старым меткам я нашел место выхода из подземелья. Так, я взглянул на девушек, забираемся на меня и сидим тихонечко, как воробьи на ветках. Те убрали оружие и ловко забрались на мои плечи. Я привычно обхватил своими руками крепкие девичьи ножки и активировал скольжение. С первого раза попасть в нужное место у меня не вышло. Только спустя две с лишним минуты наше трио оказалось среди освещенных тусклым дежурным светом стен широкого коридора, нафаршированного высокотехнологической оснасткой. Кира мгновенно спрыгнула с меня, не став дожидаться разрешения. Через мгновение в ее руках появился ручной излучатель, которыми пользуются разумные машины человекоподобного типа. «Тихо, тихо, тут нет опасности», — шикнул я на напрягшуюся спутницу. «Не нужно тут ничего ломать, Кира». становись за мной и слушай, что я тебе говорю, Варга, а ты замыкаешь. Дистанция 3 шага, и про маскировку не забываем. Первые сигналы, что я не зря рисковал ради жетонов с навыками древних, пошли уже после 10 секунд движения по коридору. Блок Г8. Требуется плановая синхронизация с узлом шага 900. Одновременно с надписью справа на стене на высоте 2 метров желтой рамкой был подсвечен лючок размером 20 на 50 сантиметров. Без виртуальной метки увидеть узел было невозможно даже с моим особо острым зрением. Лючок полностью сливался со стеной. Стоило мысленно отмахнуться от него, и все погасло. Но спустя 2 шага ситуация повторилась. В этот раз был подсвечен люк в 2 раза большего размера на уровне пола. Автономный многофункциональный механизм системы очистки и ремонта класса D4. Выход из строя управляющего контура. Выход из строя контура автоматической зарядки базы. И так через каждые пару метров, отчего-то кириллица и латиница соседствовали в аббревиатурах. Или это просто сбой в моем внутреннем переводчике. Судя по количеству сигналов, эта база нуждается в капитальном ремонте и профилактике. Тут еще в памяти всплыли те контейнеры с хранящими телами бездушных в пустом темном ангаре, которые банально сгнили. Да, как бы так в итоге не вышло, что мне в этом месте ничего не обломится. Вдруг я не смогу запустить завод и все, что получу, это будут тушки андроидов во все еще рабочих анабиозных контейнерах-камерах, один из которых в прошлый раз Варга разнесла в хлам от испуга, точнее, превратила в фарш отключенных бездушных. «Иван», шепотом окликнула меня Кира. Я остановился и в полоборота повернулся к ней. «Что? Что происходит?» Напряженным тоном спросила она. «То есть, ты странно крутишь головой по сторонам, словно видишь невидимое мне?» «А-а», сообразил я. «Не обращай внимания, никакой опасности нет, если ты о ней. Просто после изучения тех навыков, которые ты у черного глаза хотела купить, я теперь могу кое-что видеть и понимать в этом месте», я покрутил кистью руки в воздухе. «Понятно», ответила она, и в ее голосе мелькнуло едва заметное чувство облегчения. «Извини, что отвлекла глупым вопросом, все нормально, иногда лучше все прояснить, чем мучиться в догадках и портить себе настроение кучей теорий, а вопрос совсем не глупый, Кира, вдруг со мной что-то случится, например, попал под действие каких-нибудь ментальных излучателей». Как и в предыдущие посещения данного места, мы спокойно шли по коридорам и помещениям, заглядывая всюду, куда нас влекло любопытство. За время блужданий всего 2 раза сталкивались с уборщиками, теми самыми, которые меня с Варгой напугали в первое наше появление в этом месте. Кира первого едва не испепелила из своего излучателя, но помня о моих словах и не видя тревоги с нашей с Варгой стороны, девушка-изгой сдержалась. Наконец, мы добрались до главного помещения, куда сходились все нити управления заводом. Раньше мы этот зал не нашли, сейчас же это вышло благодаря моим новым талантам. Часть всплывающих сообщений помогали двигаться в нужном направлении. «Вам придется меня подождать здесь», — сказал я девушкам. «За этой дверью начинается территория, куда без допуска запрещено кому-либо заходить. Или сработают боевые турели, или еще хуже, запустится механизм самоуничтожения, и тогда весь наш поход сюда окажется бесцельным. Мы подождем», заверила меня Кира. «Будем ждать столько, сколько нужно», почти одновременно с ней произнесла Варга. «Главное, чтобы у тебя все получилось». Интерфейс некоторых объектов на местном заводе оказался мысленным. Достаточно было зафиксировать взгляд на подсвеченной желтой рамкой точки, как появлялись новые сообщения, которые позволяли управлять тем или иным процессом, не произнося ни слова и не шевеля пальцами. Но вот другая часть могла быть активирована только вручную, следуя системным сообщениям. Именно вторым способом открывалась дверь, которая вела в святую святых подземного завода. «Ну, с Богом», мысленно дал я себе напутствие и сделал шаг вперед. Глава 19. Эллика долго подбирала место в городе, которое соответствовало бы всем необходимым условиям. Время поджимало, настроение из-за проваленного задания было хуже некуда, отчего она едва держала себя в руках. «Мне нужна комната на 3-м этаже твоего клоповника, окна которой выходят на юго-восток», сообщила она хозяину постоялого дома, который она выбрала для своих планов, и положила на стойку перед ним одну великую марку. Открыл было тот рот, но при виде кристалла передумал возмущаться, выдавил нечто невразумительное, вдохнул-выдохнул и сказал: «Для вас, госпожа, все что угодно, но прошу подождать 5 минут, пока я не вынесу разный хлам, оставленный предыдущими жильцами. У тебя 3 минуты. после чего я отрублю твою руку, которой ты взял плату». Мужчина вздрогнул, но тут же пришел в себя. Ему было не впервой слышать угрозы, и он давно научился разбираться в них, а еще обзавелся привычкой к ним. Без последнего он давно бы спился, глуша страх и успокаивая нервы крепким алкоголем, или забросил свое занятие, переключившись на что-то более спокойное. «Три минуты, госпожа», — сказал он и бегом бросился на верхний этаж своего заведения, спеша управиться с заданием. На будущее возмущение жильцов, снявших комнату раньше Эллики, ему было наплевать. Благо, что тех сейчас на постоялом дворе не было. Спустя три минуты девушка вошла в небольшую комнатку с парой узких деревянных топчанов вдоль стен. Ранее здесь стояли два плоских сундука с навесными замками, но их с вещами прежних постояльцев хозяин двора вытащил в коридор, а затем сволок в другой номер, пустующий. Эллика тщательно закрыла за собой дверь, дополнительно использовала на ней две техники, которые укрепляли преграду и не позволяли никому любопытствующему подслушивать за происходящим в помещении. Далее открыла обе створки ставней, впустив яркий солнечный свет в полумрак комнаты. Выглянув наружу и не заметив ничего и никого, кто мог бы представлять опасность для ее плана, девушка достала из инвентаря рулон тонкой ткани, намотанный на деревянный стержень с острыми крючками по краям. С помощью последних она закрепила своеобразный свиток, а будь здесь Иван, то назвал бы предмет рулонной шторой, в оконном проеме и развернула его, зацепив конец ткани за широкую доску, выполнявшую роль подоконника. Упавшие на ткань солнечные лучи, пройдя сквозь нити, внезапно превратили штору в сияющий экран. При виде этой картины Эллика облегченно вздохнула. Место выбрано идеально, однако на этом ее приготовления не закончились. Из инвентаря на свет показался невысокий пузатый кувшин с широким горлом и кисть с короткой рукояткой. Стянув с горла кувшина мягкую крышку, королевская гончая обмакнула в его содержимое кисть, а затем стала смачивать ткань шторы, не пропуская ни единого сантиметра. Закончив, она вернула кисть и кувшин назад во вторичное хранилище, после чего поставила складный стул напротив окна, поудобнее устроилась на нем и стала ждать. Прошло более часа, прежде чем в центре сияющего полотна появилась черная точка. Она стремительно растянулась до краев. К этому моменту Эллика уже стояла на правом колене, положив обе ладони на левое. Спустя несколько секунд чернота сменилась зримым образом невероятно высокого качества. Словно ткань разорвала пространство, и сейчас в эту прореху можно было лицезреть красивого молодого мужчину в дорогих одеждах, поверх которой носилась распахнутая ливрея нежно-голубого цвета с золотым шитьем и рубинами размером от просеного зернышка до воробьиного яйца различной огранки. «Приветствую, мой повелитель», — произнесла девушка. «Здравствуй, Эллика», — добродушным тоном ответил незнакомец в магическом окне. Его голос располагал и притягивал, заставляя видеть в мужчине доброго и приятного человека. На это же работала его внешность. «Надеюсь, ты с хорошими новостями, а то давно уже ты меня ими не радовала. Простите, мой король, но я потеряла след», — сказала она и внутренне напряглась в ожидании наказания. То, что оно последует, Эллика была уверена. Слишком важное задание ей поручил король графы. Ради него была раскрыта ее личина, лучшей приближенной одного из верховных жрецов в королевствах. А уж каких трудов и вложений огромных средств стоило такое продвижение. Эллика была одной из лучших личных агентов короля, но именно что одной из. Вследствие этого венценосный правитель мог показательно казнить ее, преподав урок остальным подданным, участвующим в его тайных делах. «Не те слова, которые я ждал от тебя», — покачал головой собеседник девушки и смолк на долгую минуту. Все это время Эллика молчала и стояла коленопреклоненная, боясь пошевелиться и сделать глубокий вдох. «Слушай новую задачу, Эллика. Мне поступили новости о появлении моего потомка в Шиде в Академии. Он — это один из рекрутов. Наше родство в слухах определенно за счет крайне высокой ступени и большого количества навыков в слишком юном возрасте рекрута. Проверь, кто это. Возможно, им окажется тот, кого ты должна отыскать. И не оплошай в этот раз. Больше ошибок я не приемлю. Я вас не подведу, мой король», — горячо заверила его девушка, получившая неожиданную индульгенцию. Через секунду экран пропал, ткань вновь стала прежней, той, что была до смачивания жидкостью из кувшина. Эллика быстро свернула штору, убрала ее в хранилище и быстро покинула комнату. Не обращая внимания ни на кого, она спустилась вниз, пересекла обеденный зал и вышла на улицу. Ее спутник Ринг, Все это время ожидающий лидершу отряда в общем зале с кувшином пива и подносом закусок, быстро поднялся с лавки и поспешил за ней. Харальд Валаат с удовольствием проводил свой долгожданный выходной день. 2 недели муштры, учебы и выполнение легких заданий за территорией Академии забрали все силы и хорошее настроение, и сейчас он ловил каждую свободную минуту, чтобы восполнить эти потери. В первую очередь за счет лучшей еды и выпивки, чего он был лишен во время службы. Позже придет время поиска какой-нибудь женщины легкого поведения, жаждущей провести ночь с молодым представителем богатого рода. Он успел прикончить одну бутылку, когда за его стол присели 2 молодые девушки. Одна брюнетка с длинными гладкими волосами, вторая кудрявая блондинка. Обе выглядели просто великолепно на фоне основного женского контингента в трактире. «Молодой господин, не желает ли приятно провести время?» – прощебетала блондинка, являвшаяся обладательницей внушительной груди, почти вываливающейся из декольте платья, шнуровка которого была довольно сильно ослаблена. Брюнетка промолчала, просто широко улыбнулась и завлекающе провела кончиком язычка по своим алым губкам. Она не могла похвастаться пышностью бюста, зато имела очень очаровательное личико, выглядящее крайне мило и невинно. Мужчин такое сочетание крайне сильно привлекало, тянуло к их обладательницам, как магнитом. «Очень желает», — расплылся в улыбке Харальд и поманил пальцем к себе брюнетку. А когда та ловко пересела с лавки напротив на ту, которую занимал парень, он привлек ее себе, после чего он громко крикнул: «Слуга, еще 3 бутылки твоего вина и 2 стакана». Спустя 1.5 часа, разогретый вином и распаленный умелыми заигрываниями и ласками 2 женщин, он оказался в свободной комнате на подземном этаже. Ему дали дойти до широкой кровати, укрытой тонкой и очень плотной стеганой периной, после чего набросились на него, как развратные демоницы, давно истосковавшиеся по телесной близости. Одежда слетела с него так незаметно и быстро, словно по мановению волшебной палочки из детских сказок. Чуть позже разоблачились 2 красотки, ловко помогая в этом друг другу и одновременно лаская парня, заводя его еще сильнее. Брюнетка опустилась на колени рядом с кроватью и нырнула своей милой головкой между ног рекрута. Брюнетка же села ему на живот и низко наклонилась, заставляя чужое лицо утонуть в ее огромной шикарной груди. Харальд издал нечто среднее между хриплым стоном и протяжным рычанием от удовольствия, которое сейчас испытывал. В таком состоянии он совсем не заметил, как в руке блондинки появился крохотный пузырек, из которого она 3 раза капнула ему на плечо рядом с ключицей маслянистую прозрачную жидкость. Алхимическая жидкость мгновенно отключила все чувствительные рецепторы в теле в том месте. И когда женщина царапнула до крови кожу на плече, рекрут закономерно ничего не почувствовал. После этого в ее пальцах появился новый флакончик, величиной с наперсток. Из него на крошечную ранку попала всего 1 капля, и ее оказалось достаточно, чтобы парень спустя 10 секунд сначала напрягся всем телом, а затем расслабился, словно спящий. «Готов?» — уже совсем другим тоном сказала блондинка и ловко спрыгнула с Харальда. «Тьфу, гадость!» — тут же отпрянула от него ее напарница. «Как же у него там все заросло, сплошные волосы, ненавижу такое. Ой, да ладно тебе, подумаешь, съела 2 волосков, зато хоть ни у какого-нибудь толстяка, не мывшегося 2 месяцев и воняющего как стадо старых козлов», — усмехнулась блондинка. «Тут у нас наоборот, чистый и крепкий мальчик. Такому в обычное время я сама бы доплатила за ночь. В следующий раз с таким мальчиком ты будешь работать у него в ногах», — пригрозила ей брюнетка. «Как скажешь, подруга, как скажешь», — даже не подумала обидеться 2-я женщина. Обе женщины, не особо торопясь, но и не затягивая процесс, оделись. После этого подступили к одурманенному рекруту. Вдвоем они подняли его с перины и усадили на пол, прислонив спиной к кровати. После этого брюнетка грубо надавила указательным пальцем ему на точку за левым ухом. «МММММ», — глухо простонал тот. «Ты меня слышишь? Понимаешь, что говорю?» — резко спросила брюнетка, не прерывая истязания. «Да, слышу и понимаю, прекрати, мне больно», — тихо и медленно, чуть растягивая слова, проговорил Харальд. «Ты знаешь рекрута по имени Иван Рансур?» — женщина убрала палец от шеи парня. «Этого ублюдка знают все, чтобы он сдох поскорее», — пробормотал парень. «Стольких наследников убил, смерть ненавижу его. Когда он сможет выйти в город? Чем его можно выманить за стены Академии?» «В город? Выманить? Я не знаю. Нужно дождаться, когда он вернется». «Откуда вернется? Где он сейчас?» Услышанное не понравилось женщине, и она опять вонзила тонкий и крепкий, как гвоздь, палец за ухо допрашиваемому. «А-а, больно, хватит». Его отправили на юг в новый поселок. Командование приказало так: «Когда вернется, я не знаю, 2 недель не прошло, он должен сейчас только там оказаться и начать службу. Я слышал, что его могут там оставить до конца срока службы, чтобы он вновь не начал убивать и увечить других рекрутов, которые его едва терпят подле себя. Сколько по срокам?» «Несколько месяцев, прошу, хватит, мне больно». «Проклятие!» Брюнетка оставила в покое рекрута и одним движением встала с корточек на ноги. «Нас по головке не погладят за такие новости». «А что за новый поселок?» — поинтересовалась блондинка. «Не знаю, в первый раз слышу. Наверное, очередной поход кого-то из кланов на поиски вещей древних. Эй ты, что за место, куда уехал Рансур?» «Далеко на юге здания древних, много амбры и опасных хищников, много мертвых поселенцев», — совсем уже сонным голосом произнес рекрут. «Пусть этот смерть там сдохнет, и его шлюха тоже пусть все сдохнут. Он скоро отключится», — недовольно покачала головой брюнетка. «Уже едва ли печет, но хоть что-то от него узнали. Уходим». «Подожди, нужно оставить следы». «Забыла», — напомнила ей напарница. Из вторичного хранилища женщины достали 2 пустые бутылки из-под крепкой настойки. На донышке чуть-чуть оставалось ядреного и пахучего напитка. Они были вылиты на рекрутой постель. Дополнительно блондинка достала баночку румян и слегка мазнула ими парня в разных местах. А брюнетка неожиданно для нее сняла трусики и сунула те в рот Харальду, сопроводив свои действия словами: «Пусть он тоже меня попробует на вкус, как я его. Аккуратнее. Смотри, чтобы не задохнулся». «Смерть рекрута будут расследовать и Академия, и его родной клан», — предупредила ее блондинка. «А нашим старшим не нужно подобное внимание. Ничего с ним не будет», — отмахнулась та. Когда ближе к полудню следующего дня Харальд пришел в себя, то первые минуты не мог понять, где находится. Нормально соображать мешала тяжелая головная боль, бьющая приступами в лоб и виски от любого движения. В памяти было пусто. Он помнил, что получил выходной со своим контубернием и отправился кутить в одиночестве. Когда мозг более-менее заработал, парень вспомнил, что у него в хранилище имеется специальное зелье, снимающее все симптомы похмелья, и еще вода, которой можно утолить страшную жажду. Но когда он попытался выпить эликсир, тот вдруг полился на его подбородок и дальше потек по шее на голую грудь. С трудом до него дошло, что что-то мешает ему нормально пить. Причина нашлась во рту. С помощью пальцев он вытащил из него не самые маленькие женские трусики, которые обычно надевают модницы и соблазнительницы, чтобы порадовать и сильнее возбудить партнера перед сайтием. «Кажется, я успел отдохнуть как следует», — хрипло прошептал он, держа кончиками пальцев чужие трусики и рассматривая пустые бутылки на полу возле кровати. «Только почему совсем ничего не помню, демоны меня разорви». К удивлению женщин, обработавших рекрута, их рассказ не вызвал недовольства старшего, отправившего их на задание. Крайборов даже довольно потер руки, когда парочка беспринципных красоток закончила подробный рассказ о своей работе с Харальдом. «Молодцы, девочки, молодцы», — снизошел он до похвалы, — «заслужили добавку к награде. Поделите поровну». С этими словами он бросил им небольшой мешочек с марками. «Но смотрите у меня, чтобы никому об этом не то что слова, но даже звука и мысли не донесли. Боров, мы не маленькие». «Да и тебя ни разу не подводили», — ответила за себя и напарницу брюнетка. «Вот и смотрите, чтобы дальше так и продолжалось. Или порву вас на куски вот этими руками». Мужчина поднял вверх обе свои лапища и резко встряхнул ими. Каждая из них была толще, чем бедро блондинки, которая отличалась не только пышным верхом, но и довольно крепким низом своей фигуры, похожей на песочные часы из-за очень тонкой талии, дополнительно затягиваемой широким поясом. При росте около 180 сантиметров Боров весил более 2 центнеров, имел огромный живот, сильно выпирающий вперед, и толстенную шею, которая, казалось, сразу переходила в щеки и подбородок. При этом он был крайне подвижен и ловок с реакцией кошки, а те, как известно, способны увернуться от броска ядовитой змеи в упор. Выгнав женщин из своей норы, одной из многих, где он встречался с подчиненными агентами, толстяк спустя несколько минут тоже ее покинул. Его ждала новая встреча, только в этот раз говорить он будет с равными себе. Просторный плащ с большим капюшоном сделал Борова неузнаваемым на подземных улицах Шида, относившихся к той части, которая еще не трущобы, но уже и не место для беззаботных прогулок добропорядочных горожан. Спустя 10 минут он постучался в неприметную дверь. Через пару секунд с другой стороны раздался едва слышимый шорох хорошо смазанного засова, еще одного и еще. А когда преграда бесшумно отворилась, то стало видно, что с виду обычная дверь имеет толщину едва ли не такую же, как у городских ворот. Боров быстро вошел в узкий коридор, несколько раз высоко поднял ногу, по памяти переступая через невидимые в сильном полумраке тонкие и прочные нити. Любой нежданный гость, ворвавшийся сюда, обязательно полетит кубарем на пол, зацепившись за них, и тем самым даст время или убежать через тайные ходы, или подготовиться для отражения нападения. Причем нити – это самое простое и безобидное в местном арсенале ловушек. Их и еще парочку препятствий не убирают и не отключают, в отличие от остальных, способных как нанести серьезное увечье, так и убить на месте даже возвышенного не ниже 25-й ступени. Через 7 шагов он свернул вправо. В полумраке любому стороннему наблюдателю показалось бы, что толстяк растворился в воздухе, коснувшись стены всем телом. Дальше он спустился вниз на 2 пролета и вновь отстучал особый сигнал в дверь, за которой его ждал еще один коридор. На этот раз он утопал в кромешной тьме. Впрочем, она не была препятствием для обладателя таланта ночного зрения на высокой ступени. В конце его ждала обычная дверь, ведущая в просторную комнату с низким 2-метровым потолком. В центре комнаты стоял овальный стол, за которым сидели 3 мужчин и женщина. Собравшаяся пятеркой была настоящей силой, контролирующей весь криминал, любые незаконные и полузаконные делишки на территории Шида и в его ближайших окрестностях. Что же до черного глаза, то он им банально прислуживал и был ширмой, скрывающей пятерку. Практически никто более не знал о настоящем положении дел. «Мы тебя устали ждать, край», — сказал Борову худощавый мужчина в одежде городского наемника и скрывающего нижнюю часть лица темным платком. «В самом деле, Боров, зачем ты нас позвал так рано, если сам задержался более чем на час?» Поддержала наемника единственная представительница прекрасной половины человечества. «Так вышло. Вам ли не знать, что иногда планы в той или иной мере изменчивы?» — пожал тот плечами, совершенно не показывая смущения и тем более вины за опоздание. Он опустился на большой стул, сделанный специально под его габариты. «И насколько они изменились?» — спросил 3-й член пятерки. С виду он выглядел полностью обычным. На улице его могли принять за помощника купца, за дешевого лекаря, за приказчика низшего пошиба и тому подобную личность. «Не очень сильно, Фердоу. Все, что требовалось, я узнал. И», — вновь сказал наемник. Боров коротко, но не упуская важные подробности, рассказал обо всем, что узнал сам. То есть молодой Рансур уехал в демон и знает какую глушь, куда будет не только непросто добраться, но еще и держать в тайне наш интерес. — скривилась женщина. «Не будь так глупа, Каня», — усмехнулся толстяк, не обращая внимания на злость в глазах собеседницы. «Неужели ты еще не поняла, как нам повезло?» — первым сообразил последний член пятерки, который все время беседы оставался молчаливым участником. «Ты полагаешь, что рекрут отправился не просто так на юг? Именно там находится объект древних, который он желает взять под контроль», — произнес он. «Да, Трат, я считаю, что все так и есть. Всем известно, что новый поселок стоит на месте поселения древних. Там сохранилось все чуть ли не в первозданном виде. Кое-что еще работает, как в старину. И где-то там есть объект с бездушными, про который знает лишь Иван Рансур. В противном случае до нас уже дошли бы слухи от наших людей в кланах, которые в те края собрали экспедицию. Одному человеку проще сохранить тайну, чем нескольким в клане. А сорвался мальчишка туда из-за тупости черного глаза, решившего, что он может большее, чем мы ему позволяем. Спугнул его, тварь. Если бы не его игра и жадность, то у нас все было намного проще», — ответил ему край Боров. «Плохо, что этот слизняк сдох и его прикончили не мы. С каким бы удовольствием я отрезал бы от его тела по кусочку и скармливал свиньям на его глазах. Я бы выкупила у тебя это право», — сказала женщина. «Это все мои усилия он разрушил. Я столько потратила на поиск жетонов и сбор информации». Подобралась вплотную к той изгойке, которая увивалась вокруг Рансура, и все рухнуло. Тут она повернула лицо к наемнику. «Ты узнал, кто убил этого ублюдка и за что?» — «Никаких доказательств и даже слухов», — поморщился он. «Но у меня есть догадка, кто это сделал». «Кто?» — «Тот странный наставник молодого Рансура, который появился во время разговора Ивана и Черного Глаза. Прикончил его ради мальчишки, так как знал, что наш слуга обязательно решил бы ему отомстить за свое унижение, или чтобы скрыть историю о покупке особенных жетонов, которые могут использовать только изгои. У простых людей они всегда рассыпаются, или рансуры решили почистить вонючее дно шида от человеческого мусора, раз так удачно совпали обстоятельства. Им все равно это пришлось бы делать рано или поздно, чтобы удержать власть, свалившуюся им в руки. «Вонючие рансуры», — сказал, как плюнул лекарь, — «сколько же они мне дел разрушили своим появлением, так бы и убил их всех, и этого сопляка в первую очередь, не нужно было с ним возиться, схватили бы и выбили все из него, а потом прикончили вместе с его девкой, а смерти свалили на черного глаза, все равно его пришлось бы убирать за возросшее число проступков и огромную наглость». «Хорошо, что это не только тебе решать», — ответил ему Боров. «Хотя в чем-то я с тобой соглашусь, нужно было прикончить ту девку-изгоя, и пусть бы молодой рансур искал себе нового, кто способен выучить таланты с особенных жетонов, а мы могли ему подсунуть своего человека», — поддержала его женщина. «Жаль, что не успели, и тут твоя вина, край, ты тянул время и излишне долго присматривался к мальчишке, а если бы не тянул, то могли нарваться как черный глаз. Ты забыла про наставника пацана, мы до сих пор не знаем, кто он, тот пьяница на постоялом дворе старого Джука, к которому приходил Иван, совсем не похож на лучшего убийцу, который может незаметно прикончить черного глаза с его телохранителями», — дал ей резкий ответ толстяк. «До нас он бы не дотянулся, если бы мог, уже давно бы навестил кого-нибудь из нас», — произнес лекарь после черного глаза. «Потеря части наших людей, через которых мы все контролируем, по-твоему, стоящий риск?» — недовольно взглянул на него Боров. «Своими служками так распоряжайся, а мои чересчур дорого обошлись, чтобы ими раскидываться настолько бездумно». «Ладно, ладно, успокойся», — махнул рукой тот. «Хватит спорить, каждый раз одно и то же, когда мы собираемся», — вновь подал голос Молчун. «Давайте решим, как будем действовать дальше. Нужно как можно скорее разобраться с мальчишкой и забрать то, что должно принадлежать нам. Раз он все делает тихо, на стороне и не привлекает никого из своего клана, то про объект с бездушными еще никто не в курсе, кроме него. Но я готов поставить 10 своих талантов против крошечной марки, что долго так не продлится. Молодой рансур рано или поздно совершит ошибку, и тогда нам придется бороться за цель с кланами. В этом никто не сомневается. Нужно отправлять команду в Фаркрас», — сказал наемник. «Срочно. И одного из нас для контроля». «И ты предлагаешь себя?» — недобро посмотрела на него женщина. «Да. Или хочешь поехать ты?» Та промолчала, понимая, что в этом эпизоде она проиграла. «Поеду я», — громко сказал Боров. «Буду выдавать себя за торговца с большим отрядом защитников и помощников. Такой вариант идеально подходит для нашего случая. Торговец, сующий нос в каждую щель, выглядит куда нормальнее, чем если этим будет заниматься командир в атаге наемников. Ведь ты под этой личиной хотел поехать, Зван? У меня это получается лучше всего», — холодно усмехнулся он. «Впрочем, я не стану настаивать. Хочешь, езжай». «Вот и договорились», — хлопнул себя по колену Боров. «А теперь насчет того, кто будет в моем отряде». Глава 20. Насколько дорого и сложно обошлись мне жетоны с навыками для работы с объектами древних, настолько же все прошло легко и без шероховатостей при взятии под контроль завода по производству бездушных. Благодаря мастер-коду и прочим новым талантам и тому, что 99% процессов происходило с помощью силы мысли, а местная система представляла из себя интуитивно понятный интерфейс, мои нервные клетки в ходе рейдерского захвата объекта не пострадали. Всего на подземной фабрике находилось 68 полностью готовых к работе псевдолюдей. Ну, как готовых ХМ. Их еще требовалось запрограммировать под требуемые для последующих задач условия. Также мне были доступны достаточно внушительные косметические вмешательства во внешность бездушных. Цвет кожи, возрастные изменения в небольших границах. Из парня девушки на пике развития нельзя было сотворить подростка или древнего старика в силу того, что это коснулось бы роста, телосложения и веса, цвет глаз и волос, размеры и форму носа, а также первичных и вторичных половых признаков, мышечного корсета, тембра голоса, чистоту кожи и наоборот, то есть всяческие родинки, бородавки, шрамы. А теперь о главном. Оказывается, бездушных можно было наделить такой же силой, как и обычного живого возвышенного. Если я на момент инициации в храме возвышения получил третью ступень, или она зримо открылась для меня, уже существуя изначально, то мои бездушные на заводе могли сойти с конвейера практически с любой ступенью. Хоть сотой, хоть тысячной. Все упиралось в ресурсы в виде марок и жетонов. На мне производитель или сэкономил, не желая делать сильным какого-то слугу для дочки кланового аристократа, или почему-то не мог увеличивать ступени. Лично я склоняюсь к первому варианту, тем более что завод с бездушными принадлежал клану Ирияны, и ее отец мог банально опасаться на подсознательном уровне, что сильный бездушный случайно причинит ей вред. То есть, имея неограниченное количество марок, я могу создать бездушного запредельного уровня, которому будет по силам сразиться с проклятым титаном. Стоило вспомнить про это существо, как меня между лопаток словно ледяным веником погладили. На краткий миг показалось, что я вижу призрачные песочные часы, символизирующие утекающее время. Как только последняя песчинка упадет, то случится нечто. Что-то крайне негативное для меня. Пункт 2 в теме главное. Бездушные могли изучать абсолютно любые таланты без риска бесполезного разрушения жетона и вреда для собственного тела и сознания программы. То же самое, что мог и я. Правда, отличия между нами были и заключались они в том, что эти псевдолюди не могли брать любое количество способностей. Ограничения у них оказались такими же, как у обычных аборигенов этого мира. То есть, значение главной ступени было равно количеству доступных изученных навыков, не больше. Но даже так открываемые передо мной возможности приятно ласкали фантазию, даруя ей экстаз. Когда-то я мечтал о создании собственного клана с верными мне людьми, которые не предадут никогда. С этими бездушными у меня появилась возможность превратить мечту в реальность. И пункт 3 в той же теме. Шаг ступени у бездушных равнялся 10 тысячам марок и не менялся в зависимости от ее величины. Первая ступень – плюс 10 тысяч. Сотая ступень – тоже плюс 10 тысяч. Шаг ступени навыков и вовсе сущие копейки – сотня. Вот бы мне такие условия. Я тогда уже давным-давно перешагнул бы через сотый уровень, и хрен бы какой круишер посмел на меня тявкнуть. Пожалуй, даже скрываться не пришлось бы. Моя сила стала бы щитом от всех злопыхателей любого уровня. После изучения всех возможностей биоандроидов у меня в голове зародилась крайне интересная мысль. А что если их использовать в качестве бойцов против проклятого титана, когда призову того на моих условиях и вместо, которое я выберу сам? Десяток бездушных с навыком рассекатель темной ауры и ступенью хотя бы в пределах 50-й вполне имеют шанс помочь мне прибить тварь. А если они еще и амулетами способны пользоваться, то мощность совокупного залпа вырастет на порядок. Меня так и подмывало активировать одного-двух бездушных, чтобы проверить на практике собственные мысли. Остановило отсутствие ресурсов. Если уж и ставить в строй их, то не меньше 3-5 и со ступенями от 30-й до с дюжиной боевых навыков. Иначе в итоге все выльется в бесполезную трату марок в виде красивой куколки, которую десяток фаланг загрызут в течение минуты. Напоследок еще стоит уточнить, что с помощью программы личности можно было заложить любой характер в бездушного. От злобствующего на все и всех соседа алкаша пенсионного возраста до задорной и юморной студентки с тягой к знаниям по всем направлениям и крайне раскованным поведением. На верность хозяину это никак не влияло. Если он прикажет вспороть себе живот, то злобный пенсионер это сделает в ту же секунду, хоть и с матом в адрес отдавшего приказ. На чем, собственно, я и прокололся в начале своей жизни в этом мире. С другой стороны, а что мне оставалось делать? Самоубиться ради сохранения тайны собственной сути попаданца. Закончив со всеми задачами в подземном объекте, наша троица вернулась в Фаркрас. По дороге мы отлично поохотились, значительно проредив поголовье крупных зайцев на двух больших полянах, а также насшибали с деревьев 2,5 десятка огромных фазанов, которые статями не уступали глухарям. На крупных зверей решили не отвлекаться, оставив их на будущее. Тем более, что возни с огромным оленем или лосем было больше, чем с зайцами и птицами. Мелких зверьков и птиц даже не потрошили, только спускали кровь, после чего убирали в мешок из непромокаемой и не пропускающей запахи ткани. Львиную долю добычи я спрятал в свой инвентарь, остальное разбросали по рюкзакам, после чего понеслись по лесу едва ли не со скоростью легковушки по трассе благодаря зачарованным джамперам и высокоуровневым навыкам по пользованию ими. Все-таки вещь получилась преотличнейшая. Жаль, что из памяти пока не получается вытянуть что-то еще из земных поделок, которые идеально подойдут под местные реалии. Следующие несколько дней после возвращения из рейда к бездушным прошли обычно. Дежурство по казарме, патрули по территории поселка, часовая служба на стенах и крышах. На четвертый поздно вечером меня вызвал к себе опцион. «Иван, насколько у тебя хорошо развиты таланты для поиска следов и ориентирования в лесу?» – поинтересовался он. «Хорошо, не идеально, конечно, но в лесу не заблужусь так, чтобы в нем сгинуть, и зверя смогу выследить. Ну, или человека, если тот не егерь и лесовик, для которого любой куст дом родной», – честно ответил я ему. «Очень хорошо», – кивнул он. Мне показалось, что тот жест был скорее ответом на его собственные мысли, чем мои слова. «Будет нужна моя помощь в каком-то деле?» Набрался я наглости и задал ему вопрос. «Да», — подтвердил он мою догадку. «Завтра в 6 утра из поселка будут направлены несколько групп с разведчиками на поиск наших людей. Вчера не вернулся один из отрядов сборщиков растений, 7 человек, а сегодня пропал еще один, который был направлен на их поиски. 3 человека, все опытные охотники и неплохие воины. Совет поселка опасается, что где-то рядом свил себе логово серьезный зверь или стая хищников. Если мы не решим эту проблему, то нас ждут новые потери. Меня хотите включить в один из поисковых отрядов? Да. Ты против?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Вовсе нет, я даже пару раз мотнул головой. Просто хочу попросить дать мне свободу действий и отпустить со мной варгу. Я тогда возьму с собой наемницу, которой плачу за найм. Втроем мы перетряхнем каждую поляну, урочище и яр в лесах. Если есть хоть один след, который оставили наши люди, то мы его обязательно отыщем». Тот недолго помолчал, затем произнес: «Я попробую выбить это разрешение у совета, но не стану обещать, что получится». Все получилось. На поиски пропавших и тех, кто виновен в их исчезновении из поселка, рано утром вышли больше 50 человек, разбившиеся на 7 отрядов различной численности. Среди них была моя группа, состоявшая из меня и 2 девушек. Примерный квадрат, где нужно искать сборщиков с разведчиками, нам дали, как и всем остальным разыскникам. Едва мы скрылись с глаз коллег, так сразу же активировали маскировочные таланты, нацепили джамперы, включили аурное зрение и понеслись вперед, как гепарды за тонконогой газелью. В небе над нами летел мой коршун, внимательно осматривая местность и пересылая мне образы обо всем представляющем интерес. 3 раза мы отклонялись от маршрута, чтобы проверить места, которые отмечал Пет, как представляющие интерес, но ни одна из точек не помогла. Первые 2 оказались следами поселковых охотников, вряд ли имевших отношение к пропавшим сборщикам, судя по состоянию животных останков. Они добыли крупного зверя дней 5 назад и там же на месте его разделали, оставив крупные кости и череп, чтобы не тащить лишнюю тяжесть в поселок. Потом там побывала лесная живность, обглодала маслы и попутно передралась за это право. Или вовсе мелкие хищники оказались в пасти более крупного, который использовал кости в качестве приманки. Все это оставило внушительное пятно, так сказать, разборок, которое могло быть местом гибели людей. На 3-й точке мы тоже нашли результат охоты. Только в этот раз тут постарались только представители местной фауны в лице болотистого тура-ящера и лесных черных волков. Тура-ящер – это такая тварь вроде земных динозавров-рапторов, только ростом под 3 метра и весом килограмм 250-300 с прочной кожей, покрытой короткой жесткой шерстью и рогатой головой, имевшей высокую схожесть с бычьей, а еще точнее с головой лесного быка тура. При этом они вполне всеядны, хотя отдают предпочтение растительной пище. Тура-ящеры водятся в болотистых местах, по изрезанным ручьями и притоками берегам крупных рек. Широченные лапы с прочными перепонками помогают легко держаться на травяном ковре болот и кочках, не проваливаясь. А инстинкты, передаваемый с генами опыт, помогают избегать смертоносной трясины. Ну и таланты, разумеется, куда же без них в этом мире. Обитают чаще семьями, но и одиночки нередко встречаются. Что тут делал данный экземпляр, никто теперь не скажет. Скорее всего, был болен или ранен и решил спрятаться от сородичей, которые непременно пожелали бы прикончить его. В итоге же нарвался на волчью стаю. Последняя охота на столь редкую и зубастую добычу стоила жизни минимум 2 сородичам. Их останки, кости и обрывки шкуры с клочьями шерсти, сейчас валяются в разброс вместе с останками добычи стаи. Наконец, мы добрались до места. Где-то в ближайших окрестностях пропавший отряд рабочих должен был собирать коренья и съедобные травы. Жаль, что я не обзавелся поисковым петом с тонким нюхом или вовсе аурным чувством. С таким бы поиски сейчас шли быстрее и эффективнее. Но тратить марки на способность, которая понадобится всего раз-два. Увольте. Поиск следов помог выйти на цель. Я с девушками прошелся по местам, где сборщики выдирали корни из земли и срезали толстые мясистые стебли вроде хвоща, только толщиной с палицей вместо пустоты содержали мягкую водянистую массу, похожую на перезревшую грушу и вкусом напоминающую очищенные от кожицы стебли свербеги. В небольшой балке, заросшей поверху густым кустарником, отыскались признаки нападения, но внимательный осмотр и дополнительные пояснения Киры сообщили, что тут хоть и было нечто плохое, но не катастрофическое, из-за чего отряд пропал в полном составе. «Вот же ублюдки», — в сердцах сказала Варга, когда после осмотра стало все ясно. В одном месте на склоне и дне балки небольшая часть дерна была повреждена в виде характерных полос. Так случается, когда кто-то дергает ногами, придавленный кем-то тяжелым или удерживаемый за руки и туловище. Человеку остается только сдирать траву и землю каблуками в попытках вырваться. Здесь же мы нашли несколько деревянных пуговиц от одежды, две петельки из тонкой бечевки, в которые они продеваются, и лоскут дешевой кружевной ленты, используемой женщинами из числа небогатых для украшения одежды. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы не догадаться, здесь случилось изнасилование. В группе были две женщины, обе из крестьянок, все прочие мужчины. Следов крови и тела ни поблизости, ни в удалении пары сотен метров от балки мы не нашли. Это говорит, что преступники не зашли слишком далеко, обойдясь меньшим злом, если это вообще применимо к данной ситуации. «Это охранники», — сказала Кира. «Помнишь, что нам сказали утром на инструктаже? Группа сборщиков уже сложившаяся, притертая друг к другу. Не думаю, что там вдруг у мужиков отключился разум и они набросились на одну из своих товарок, а вот охраняли их наемники из тех, которые с нами приехали, то есть, чужаки. Им за это что-то будет», — поинтересовался я у Киры. «Она тут самая опытная среди нас, успела повидать жизнь во всей ее неприкрытой красе, пока не примкнула ко мне. Максимум вира пострадавший или даже только штраф в казну поселка и какие-нибудь дополнительные дежурства на самых непочетных постах», — ответила та. «И это в том случае, если женщина решит предъявить обвинение, но она, скорее всего, промолчит. Все-таки, простая рабочая без защиты и знакомств», — пожала в конце речи девушка. «Вот этих мне совсем не жалко. Пусть их сожрут в лесу», — вновь подала голос Варга. «Вскоре мы нашли новые следы, которые не принадлежали сборщикам. В первое время насторожились и даже в каком-то роде обрадовались, решив, что вот она, причина пропажи. Но вскоре выяснилось, что новенькие прошли по тропе собирателей значительно позже тех. Как и мы, они прошлись по следам рабочих. Вот и пропавшие разведчики», — прокомментировала Кира. «Как бы нам тоже не вляпаться. Идем-то по одному направлению, где уже десяток сгинул. Но это же мы», — подмигнул я ей. «Нам море по колено и горы по плечу». Несмотря на браваду и уверенность, расслабляться я не собирался. В помощь коршуну призвал четверку молохов. Золотую обезьяну уже пока придержал. Слишком она заметна в чаще, а нам пока не нужно было привлекать к себе внимание. След разведчиков часто терялся. Зато сборщики после себя оставили достаточно заметную тропу, чтобы по ней идти, как по меткам уличной игры казаки-разбойники. Тем более с поисковыми способностями, моими и Киры. В итоге она привела в очередную балку, заметно отличавшуюся размерами в большую сторону от ранее виденных. И вот тут мы нашли достойное интереса и тревоги. Какого демона они вообще так далеко свернули от района, где должны были находиться? Недовольно сказала Кира. И каким идиотом нужно быть, чтобы сунуться подобной никчемной толпой на объект древних? Глава 21. Один из склонов оврага обвалился, открыв то, что веками скрывал в толще земли. Случайно так вышло или причина кроется где-то в глубине, но обвал открыл не просто стену или угол, или даже руины, а дверь. Сам обвал случился не в этом и не в прошлом году. Так плотно слеживается земля минимум за 5, да и мелкие кустики намекают, что растут тут не один год. Прошедшие здесь потеряшки оставили в растительности отлично видимый след. Мимо такого не прошел бы и я в момент своего переноса в тушку бездушного. Перед тем, как соваться к двери, наша команда осмотрела все на расстоянии пары сотен метров вокруг оврага, и только не найдя ничего опасного и более интересного, занялись находкой. «Может, подождем остальных?» – предложила опытная Кира. «Они скоро здесь будут. Час, может, полтора, и первая группа самых быстрых и внимательных доберется до нас. Ну их, сами справимся. Нам нужно набирать баллы в глазах совета и наших командиров, чтобы получить карт-бланш для свободного существования в Фаркрасе, ответил я ей после короткой паузы. Ее слова в любом ином случае были бы единственным вариантом, но сейчас нашей троице требовалось показать себя перед всеми, перед советом поселка, перед его жителями, перед опционом Тессерарием, особенно перед последними. Нашей победой в поиске потеряшек мы поднимали рейтинг Центурии. Итак, отряд из клановой молодежи, отрабатывающий своеобразную военную барщину, ну или срочку, был на достаточно привилегированном уровне в поселке. На грязные и тяжелые работы никого из нас не ставили, как и наемные команды из опытных возвышенных высоких ступеней. Но если наша троица утрет нос им, то опцион получит дополнительный пункт в глазах совета, а это пунктик и для нас лично. Если понадобится для пользы дела, то не постесняюсь прямо сказать в глаза опциону Ивгарду, кому он обязан славой. Только для этого требуется не ударить в грязь лицом в данный момент. Была и вторая причина, почему я решил отклонить предложение девушки-изгоя. У меня была надежда, что изученные навыки для управления древними объектами помогут мне не только на заводе бездушных, но и здесь. Первым к двери был отправлен мой бибезьян. Пет тщательно все там обнюхал, постучал палкой по двери, ковырнул когтями что-то и вернулся обратно целым и невредимым. Последний момент был самым важным. Ради проверки, а не бахнет ли что-то по мартышке-переростку, я его и отправлял, так как все трещинки и щелки сам отлично рассмотрел с помощью орлиного взора. Дверь перед нами распахнулась еще когда до нее оставалось пара метров. Как заманивают, вырвалось у Варги. «Угу», согласился я с ней. «Вперед не лезете, держитесь за мной, обо всем замеченном сразу же докладывайте». В темноту вновь первым нырнул мой Пет. Выдержав паузу в десяток секунд, следом шагнул я, а за мной потянулись девушки. Стоило Кире войти внутрь, как дверь стремительно скользнула на прежнее место, перекрыв выход и погрузив нас во мрак. «Твою ж мать!» вырвалось у меня. «К бою!» Мы встали спина к спине, насколько это позволяли наши активированные боевые и защитные навыки. Обезьяна и молохи дополнительно окружили наше построение оборонительным первым кольцом. Минуты шли, а на нас никто не нападал. Вскоре мы слегка расслабились и взялись изучать место, куда нас занесли спешка, геройство и любопытство. Темнота помехой нам не была. Здесь даже не требовалось аурное зрение. Хватало обычного таланта ночного взора. Помещение оказалось просторным холлом с двумя дверьми, не считая уличной. Стены, пол и потолок были целые и голые, ни трещин, ни сколов, ни украшения и декора, только шлифованный бетон. Под ногами лежал уличный мусор, его было совсем немного, но он точно не тот, что принесли на себя наши потеряшки, точнее, не только он. И значит, сюда попадали и другие, заинтересовавшиеся объектом древних с рабочими дверями. Это были точно не поселковые, либо они, но из тех, кто приехал с нами и на кого плюнуло руководство после пропажи людей в лесах. Впрочем, в этих краях и до переселенцев побывало уйма народу. Координаты поселка не с неба взяли. Видать, кому-то из разведчиков тут не повезло. Следы людей виднелись у обеих дверей, но только одна приветливо распахнулась при моем приближении, приглашая идти дальше в кромешную темноту. Кстати, реагировали местные датчики только на нас, людей, то есть, а вот Пета ими игнорировались. Или тут не датчики, а видеокамеры и замками управляют живые. Вдруг проскочила в голове неприятная мысль. Черт, это будет плохо. Соваться туда, куда нас звали неведомые хозяева подземелья, мы не торопились. Кстати, с нами были солидарные побывавшие тут перед нами. Скорее всего, отряд разведчиков, отправившийся на поиск сборщиков. Странно, что они тоже попались в ловушку так легко. Вряд ли там все трое были пентюхами. На уличной двери и второй, оставшейся запертой, были заметные свежие царапины и вмятинки, говорившие о попытках людей выбраться из западни. Странно, что они не остались здесь дожидаться подмоги. Их что-то прогнало, или решили попытать удачу там, куда вела распахнутая дверь. Рядом со второй преградой я приметил знакомую бляшку датчика. С такими же я контактировал в Фаркрасте, когда впервые узнал, что новые таланты работают так, как им полагается. Стоит сказать, что таких монеток на территории поселения осталось очень мало, отчего-то рабочие по приказу совета сбили или выковырили их везде, где нашли. В первую очередь пострадали лифты и автоматические двери в зданиях. Может, среди переселенцев затесались изгои с похожими на мои способности и пошалили с теми узлами, которые откликались на запросы, или навыки оказались у кого-то из руководителей либо командиров, и ими было решено от греха удалить все то, до чего могут добраться теоретические враги. Стоило мне оказаться в шаге от датчика, как перед глазами знакомо всплыла надпись. Получен доступ к управляющему блоку 78Ш. Активировать, точно будучи неуверенным, что блок отвечает за открытие двери, я мысленно перекрестился перед тем, как подтвердить приказ. К счастью, обошлось. Ранее запертая и исцарапанная дверь почти без звука ушла в стену вправо. «Идем?» – спросила Варга через несколько секунд, видя, что я не трогаюсь с места. «Подожди, торопыга», – ответил я ей, после чего направился к уличной двери. Увы, но никакого датчика, скрытого и открытого, обнаружить там не удалось. «Значит, дорога у нас всего одна». Вновь вперед двинулась золотая обезьяна. Под ногами у нее семенил молох. Чуть позади еще один, и парочка прикрывали нашу группу со спины. Голема я оставил в качестве засадного полка на тот случай, если за нами наблюдает кто-то разумный. За дверью располагалась обычная широкая лестница со сплошным барьером перилами. Здесь же имелось и освещение, вот только очень слабое, в виде розоватых ниточек вдоль стены под потолком и рядом с полом. Часто они разрывались чернотой и получалось эдакое разноформатное тире-тире. После лестницы начался большой коридор. Он напомнил мне полуразрушенный комплекс не то метро, не то подземного торгового центра, где я так отлично прибарахлился сувенирными товарами древних, по качеству на порядке превосходящие все изготовляемое современными мастерами. Настроение неожиданно для меня самого чуть скакнуло вверх в надежде, что и здесь мне с девушками улыбнется удача. Первые двери пошли уже через 3 метра от конца лестницы. Они полностью сливались с темно-серыми стенами, и только датчики выдавали их наличие. Часть из них была знакомыми монетками, другие я впервые увидел только тут. Они напоминали одиночные светодиоды красного и желтого цвета, светились еще слабее, чем коридорное освещение под потолком. Будь света больше, и не переходи я изредка на аурное зрение, то ни в жизни их не заметил. Всего было 8 дверей справа и 7 слева, 6 открылись по команде, еще 2 удалось взломать, хоть и вышло непросто. Толщина створок и прочность материала внушали уважение, за ними мы увидели идентичные комнаты, в каждой стояло 1 или 2 устройства. Первое выглядело ультрасовременными футуристическими носилками-каталками, это было первое, что пришло мне в голову при взгляде на них. Отдаленно похожие я даже видел в каком-то фантастическом фильме про космос и колонизацию галактик. Второе же походило на смесь томографа, современного мне рентген-аппарата и конвейерного робота лапы с автомобильного завода. Там, где двери сработали штатно, в комнатах включилось нормальное освещение. Оно шло от потолка, ставшего 1 большой неяркой лампой, и только датчик от него был жив, сообщившие о готовности слушать и повиноваться. А вот непонятные приборы оказались мертвее мертвого. Полагаю, уж какой-нибудь отклик от них точно должен был быть. Одна из дверей в стене, где их имелось 8, вела в новый коридор, заметно уже предыдущего и почти такого же по длине, и всего 2 двери. Одна вела в огромный зал, заставленный колоннами и цистернами с большим свободным пространством между ними. Пыли здесь было столько, что моя нога утонула в ней по щиколотку, при том, что я находился в псевдотеле. Мало того, еще и в воздух ее поднялось огромное облако. Побродив по залу, мы не нашли ничего полезного и интересного. Многие колонны были из прочнейшего стекла или прозрачного пластика. В данный момент они пустовали. На стенках и на дне виднелись лишь грязные разводы. Главное, ничего тут не работало. Нашли лифт, тоже нерабочий. Конструкция оказалась настолько крепкой, что когда я взялся резать стенки дугой, то едва не сломал клинок. Никакого сравнения с теми коробочками в Фаркрасе, которые будто из фольги сделаны. Можно было проскользнуть внутрь кабины при помощи скольжения, но я не стал сейчас подобным заниматься, оставил на потом. Вернусь сюда в том случае, если больше не будет других вариантов спуститься на нижние ярусы. Вот ведь нашли местечко, будто спецобъект из темного советского прошлого, где не экономили на стройматериалах, пронеслось в моей голове. Пришлось возвращаться из зала обратно в коридор и исследовать 2-ю дверь. За ней обнаружилась лестница. Как и первая, она вела куда-то вниз и не имела источников освещения. Наше напряжение достигло того уровня, когда его можно было чуть ли не физически резать ножом и черпать ложкой. Обстановка была настолько тихая и спокойная, что этим же она и пугала. Ну, не может быть безопасно там, где сгинули 10 человек. Спустившись по лестнице, мы опять оказались в большом коридоре. Здесь расположились 11 дверей. 10 вели в пустые пыльные помещения. Одна в короткий проход к лифту, который в отличие от предыдущего оказался вполне рабочим. Но перед тем, как забираться в него, мы обследовали комнаты. Как оказалось, зря. Там ничего не было, кроме пыли и непонятных установок, которые мы уже видели наверху. Все изменилось на следующем нижнем ярусе, куда нас доставил лифт. Здесь было заметно чище. Пусть пыли и грязных разводов хватало, но их было точно на порядок меньше, чем наверху. Еще нормально работали световые линии. Они давали достаточно света, чтобы наши таланты ночного взора можно было деактивировать. Еще я отозвал питов. Решил использовать только маскировку, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными для гипотетического врага. Планировка здесь не очень отличалась от верхних ярусов. Похожие коридоры с просторными помещениями и залами, заполненными непонятными футуристическими устройствами или примитивными столбами, пластинами, кубами и сетками. Возможно, когда-то очень давно они раскладывались в нечто очень ультратехнологичное или в них прятались не менее сложные устройства. Но сейчас это были просто кубы и большие пластины из полимеров и металлических сплавов. Последним будут рады только кузнецы и сборщики древних металлов. К слову сказать, уже то, что мы нашли во время осмотра подземелья, стоит очень многого. Ко всему прочему, объект после зачистки можно превратить в очередной поселок или особый форт только для военных нужд. Толстые стены и всего несколько точек проникновения делают это место, если и не бесценным, то крайне важным. Главное, чтобы тут враги оказались нам по зубам. Ах да, ко всему вышеперечисленному стоит добавить, что все эти устройства выглядят куда потрепаннее, чем их собратья ярусом выше. Словно их аккуратно разбирали, чтобы потом детали установить куда-то еще. И в разборке участвовали минимум разумные машины или дикие неразумные устройства красной ветви. Люди бы тут поработали с помощью кувалды какой-то матери, оставив крайне характерные следы варварского демонтажа.